Глава 7. В тот же день я отправилась в меблированные комнаты навестить Джизеллу. Было уже заполдень. В этот час Джизелла обычно только поднималась с постели и начинала одеваться, чтобы идти на свидание с Рикардо. Я присела на неубранную кровать, а Джизелла тем временем расхаживала по комнате, где царил полумрак, среди разбросанных в беспорядке платьев и белья. Я спокойно рассказала ей, как ходила к Астарите, и как он сообщил мне, что Джина женат, и у него есть ребенок. Услышав эту новость, Джизелла вскрикнула не то от радости, не то от неожиданности. Подошла ко мне, села напротив и обняла меня за плечи. «Да что ты! Не может быть! Жена и ребенок! Да так ли это?» «Его дочь зовут Марией». Было ясно, что ей хочется разузнать все подробности и обсудить эту новость, но мой спокойный вид разочаровал ее. «Жена и дочь? Дочь зовут Марией? И ты так спокойно об этом говоришь? А как же я должна говорить? И тебя это не огорчает?» «Конечно, огорчает. Значит, он тебе так и сказал. Джино Молинари женат, и у него есть ребенок, да?» «Да». «А ты ему что ответила?» «Ничего. Что я должна была ответить?» «Ну, что ты почувствовала? Заплакала? В конце концов, это просто катастрофа для тебя». «Нет, я не заплакала». «Ведь теперь ты не сможешь выйти за него замуж!» — воскликнула она с легкомысленным и веселым видом. «Ну и подлость! Надо же быть таким бессовестным! Бедная девушка, которая, можно сказать, жила только ради него одного! Что за подонки мужчины!» «Джина еще не знает, что мне все известно», — сказала я. «На твоем месте, дорогая!» — взволнованно воскликнула она. «Я выложила бы ему всю правду в глаза и не мешала бы влепить ему пару хороших оплеух!» «Я назначила ему свидание через 10 дней», — ответила я. «Думаю, что мы будем продолжать наши прежние отношения». Она отступила назад, широко раскрыв от удивления глаза. «Но зачем? Он тебе еще нравится? После всего, что он натворил?» «Нет», — ответила я, с трудом сдерживая волнение. «Он теперь уже не так сильно нравится мне». «Но...» Я заколебалась, а потом, поборов себя, добавила. «Не всегда ведь пощечины и ругань являются лучшим орудием мести». С минуту Джизелла молча смотрела на меня, прищурив глаза и отодвинувшись назад, как это делают художники, когда разглядывают свою работу. Потом воскликнула. «Ты права! Как я не подумала об этом! А знаешь, как я поступила бы на твоем месте? Преспокойно оставила бы его в счастливом неведении, а потом в один прекрасный день — бац! — и бросила бы его». Я ничего не ответила. Спустя минуту она продолжала уже более спокойно, но все еще громким голосом, в котором слышалось воодушевление. «До сих пор не могу прийти в себя. Жена и дочь. А перед тобой он корчил из себя бог знает кого, да еще заставил тебя купить мебель, приданное. Ну и дела, ну и дела!» Я упорно молчала. «Но я-то!» — воскликнула она с торжеством. «Согласись, что я-то его сразу раскусила! Что я тебе говорила? Этот человек тебя обманывает, бедная Адриана!» Она обняла меня и поцеловала. Я позволила ей поцеловать меня, а потом сказала: «Да, но самое страшное, что из-за него я потратила все мамины деньги». «А твоя мать знает об этом?» «Нет, пока еще не знает». «О деньгах не беспокойся», — закричала она. «Астарита влюблен в тебя по уши. Стоит тебе захотеть, и он даст тебе сколько угодно денег». «Я не хочу больше видеть Астариту», — ответила я. «Любой мужчина, только не Астарита». Должна заметить, что Джизелла была вовсе не глупа. Она тотчас же поняла, что об Астарите, по крайней мере, теперь не может быть и речи, и поняла также, что значили мои слова «любой мужчина». Она сделала вид, что размышляет, потом сказала: «В конце концов, ты права, я тебя понимаю. После всего, что случилось, мне тоже было бы неприятно видеться со Старитой. Он всего хочет добиться силой, и о Джину он рассказал тебе в отместку». Она снова замолчала, а потом с торжественным видом заявила: «Положись на меня. Хочешь, я познакомлю тебя с человеком, который охотно тебе поможет?» «Да, хочу». «Положись на меня. Только я не хочу больше ни с кем быть связанной», — добавила я. «Хочу быть свободной». «Положись на меня», — повторила она в третий раз. «Первым делом я хочу вернуть все деньги маме», — продолжала я. «Хочу купить кое-что себе и, наконец, хочу, чтобы мама больше не работала». Джизелла тем временем уселась у туалетного столика. «Ты всегда была слишком добра, Адриана», — сказала она, торопливо пудря лицо. «Теперь видишь, к чему приводит доброта». «Знаешь, сегодня утром я не ходила позировать», — заявила я. «Решила бросить это занятие». «И правильно сделала», — отозвалась Джизелла. «Я тоже, в конце концов, занимаюсь этим только ради...» И она назвала имя одного художника, только чтобы доставить ему удовольствие. «А как только он кончит работу, баста!» Я совершенно успокоилась и испытывала теперь к Джизелле огромную симпатию. Ее слова «положись на меня» звучали для меня как ободрение, как сердечное и искреннее обещание разрешить как можно скорее все мои затруднения. Я прекрасно понимала, что Джизелла хочет помочь мне не из любви, а как в том случае со Старитой, из желания, возможно, и неосознанного, увидеть меня поскорее в таком же положении, в каком находилась она сама, ведь никто ничего не делает даром. И поскольку на этот раз желание Джизеллы совпадало с моим, у меня не было повода отказываться от ее помощи, пусть даже и не бескорыстной. Джизелла очень торопилась, она уже опаздывала на свидание с женихом. Мы вышли вместе и начали спускаться по темной, крутой и узкой лестнице старого дома. На лестнице Джизелла, находившаяся все еще в возбужденном состоянии, а может быть, испытывая желание как-то смягчить мое огорчение и показать, что я не одинока в своем горе, сказала: «Знаешь, я начинаю думать, что Рикардо хочет устроить со мной такую же шутку». «Он тоже женат?» — наивно спросила я. «Нет, конечно, он не женат. Думаю, что он просто водит меня за нос». Я ему заявила: «Дорогой мой, я в тебе не очень-то нуждаюсь. Если угодно, оставайся, а не угодно, катись на все четыре стороны». Я ничего не ответила, но подумала: какая огромная разница между мной и Джизеллой, и как не похоже ее отношение с Рикардо на мои отношения с Джино. В конце концов, она никогда не обольщалась насчет намерений Рикардо, и, насколько мне известно, время от времени беззастенчиво изменяла ему. А я всеми силами своей наивной души надеялась стать женой Джино и всегда оставалась ему верна. Ибо нельзя назвать изменой тот случай, когда я уступила Астарите в Витербо, ведь он принудил меня к этому шантажом. Но я подумала, что Джизелла может обидеться на меня, если я ей это скажу, поэтому я промолчала. У ворот мы расстались, договорившись встретиться завтра вечером в кафе. Она просила меня не опаздывать, потому что она, вероятно, будет не одна. Затем Джизелла убежала. Я понимала, что нужно рассказать обо всем случившемся маме, но у меня не хватало духу. Мама по-настоящему меня любила, поэтому, в отличие от Джизеллы, которая в обмане Джино видела лишь подтверждение своей правоты и даже не пыталась скрыть своего торжества, конечно, огорчилась бы, а не обрадовалась этой своей победе. Мама желала мне счастья, и ей было все равно, каким путем оно ко мне придет, просто она считала, что Джино не сможет мне его дать. После долгих колебаний я решила ничего маме не говорить. Пусть завтра вечером она увидит все собственными глазами. И хотя я понимала, что, пожалуй, слишком жестоко таким путем вводить ее в курс событий, перевернувших всю мою жизнь, однако так будет легче избежать объяснений, замечаний и разговоров, вроде тех, на которые столь щедрой оказалась Джизелла. По правде говоря, теперь меня охватывал ужас при мысли о приготовлениях к свадьбе, и мне не хотелось ни думать, ни говорить об этом с кем бы то ни было. На следующее утро, боясь расспросов мамы, которая уже что-то заподозрила, и сказав ей, что спешу на свидание с Джино, я ушла из дома и отсутствовала почти весь день. Специально для свадьбы я сшила себе новый серый костюм, собираясь надеть его сразу после венчания. Это был мой самый лучший наряд, и я долго колебалась, раздумывая, стоит ли надевать его. Но потом я решила, что когда-нибудь все равно придется это сделать. Если не сегодня, то в другой раз. Кроме того, я понимала, что мужчины всегда придают большое значение внешнему виду. А мне надо было произвести самое выгодное впечатление. Выглядеть как можно элегантнее, чтобы получить побольше денег. И потому отбросила все свои колебания. Итак, я без трепета надела свой самый лучший наряд, который, как я теперь понимаю, был вовсе не так уж хорош, а скорее просто жалок, как и все мои платья в то время. Потом я аккуратно причесалась и чуть-чуть, но не более обычного, подкрасилась. Тут я хочу сказать, что никогда не понимала, почему многие женщины моей профессии, выходя на панель, румянятся сверх меры, ведь лица их становятся похожими на карнавальные маски. Это, вероятно, объясняется тем, что в силу своего образа жизни они обычно очень бледны, а, может быть, просто боятся, что не накрашенные они не привлекут внимания мужчин, либо не дадут им понять, что с ними можно заговорить. Я же, несмотря на усталость и утомление, всегда сохраняла здоровый смуглый цвет лица. Без ложной скромности могу сказать, что мне никогда не составляло труда заставить мужчин оглядываться на меня на улице, и незачем было прибегать к излишней косметике. Я привлекаю взгляды мужчин не румянами, не подведенными глазами, не выкрашенными в соломенный цвет локонами, а своей статностью. По крайней мере, в этом уверяли меня многие мужчины. Своим спокойным и кротким выражением лица, белозубой улыбкой и густыми волнистыми волосами. Женщины, которые перекрашивают волосы и румянят щеки, видно, не понимают, что мужчины сразу догадываются, с кем имеют дело, и заранее предвзято судят о них. Моя же непосредственность и вполне приличный вид вводят мужчин в заблуждение. Они воспринимают все как случайное приключение, что, по правде говоря, нравится мужчинам больше, чем простое удовлетворение чувственности. Одевшись и причесавшись, я пошла в кино и два раза подряд посмотрела один и тот же фильм. Когда я вышла из кинотеатра, было уже поздно, и я направилась в кафе, где мы с Джизеллой условились встретиться. Это кафе было шикарное, в отличие от той скромной кондитерской, которую мы обычно посещали вместе с Рикардо. Сюда я попала впервые. Я тут же поняла, что Джизелла не случайно выбрала это место. Ей хотелось подчеркнуть мои прелести, набить мне цену. Все эти уловки и хитрости, а также и другие, о которых я еще упомяну в свое время, действительно могут надежно обеспечить материальное положение молодой красивой женщины вроде меня, что является желанной целью многих женщин. Но не всем удается достигнуть этого, и я как раз принадлежу к числу таких неудачниц. В силу своего простого происхождения я всегда смотрела с недоверием на все роскошные места. В дорогих ресторанах и кафе я чувствовала себя неловко, стыдилась улыбаться или переглядываться с мужчинами. Мне казалось, что меня выставили к позорному столбу под ярким светом хрустальных люстр. И наоборот, я всегда питала глубокую и искреннюю любовь к улицам родного города со всеми его домами, церквами, памятниками, магазинами, городскими воротами. Ценила эти красивые родные улицы больше любого роскошного зала ресторана или кафе. Мне нравилось гулять по улицам и бульварам в вечерние часы, медленно прохаживаться вдоль освещенных витрин магазинов, поглядывая временами вверх на постепенно темнеющие кусочки неба в просветах между крыш. Нравилось толкаться в толпе и выслушивать, не оборачиваясь, недвусмысленные предложения мужчин, которые иной раз, поддавшись внезапному соблазну, отваживались шептать мне их на ухо. Нравилось без конца ходить взад и вперед по одной и той же улице, и я прекращала прогулку только когда выбивалась из сил. Но душа моя оставалась все такой же свежей и ненасытной, будто я бродила по большому базару, где одна диковина сменяет другую. Улица заменяла мне и гостиную, и ресторан, и кафе. Ведь я родилась в бедности, а бедняки, как известно, умеют развлекаться, не тратя денег. Они любуются выставленными в витринах магазинов товарами, которые не могут купить, и фасадами домов, в которых не имеют возможности поселиться. По той же причине мне нравилось бывать в церквах, которых в Риме великое множество, и которые открыты для всех. В этих богатых храмах среди мрамора, позолоты и дорогих украшений застарелый и тяжелый запах нищей толпы перебивает порой благовоние ладана. Конечно, богатые сеньоры не прогуливаются по улице и не ходят в церковь. Они разъезжают по городу в машинах и, откинувшись на спинки сидений, читают газеты. А я предпочитала улицу всем другим местам, поэтому сразу же пресекала все знакомства, которые, по мнению Джизеллы, необходимо было поддерживать, жертвуя своими даже самыми глубокими привязанностями. Я ни за что не соглашалась идти на эту жертву, и все время, пока длилась наша дружба с Джизеллой, мои вкусы были предметом бурных споров. Она не любила улицу, к церквам относилась равнодушно, а толпа вызывала в ней презрительное отвращение. Пределом ее мечтаний были дорогие рестораны, где предупредительные официанты следят за каждым жестом клиентов. Самые роскошные кафе и горные салоны, а также модные дансинги, где музыканты наряжены в особые костюмы, а танцующие все сплошь в вечерних туалетах. Здесь Джизелла перевоплощалась, меняла манеры, жесты, даже голос. Словом, изо всех сил старалась казаться дамой из высшего общества, что было для нее идеалом, которого она, как вы увидите впоследствии, в какой-то мере достигла. Но самое любопытное, что человека, которому было суждено удовлетворить ее честолюбивые планы, она встретила не в этих роскошных ресторанах, а благодаря мне именно на улице, которую так ненавидела. Джизеллу я застала в кафе вместе с мужчиной средних лет. Он был коммивояжером, Джизелла представила его мне как сеньора Джачинти. Он показался мне плечистым, среднего роста, но когда он встал, я увидела, что он вовсе не высок, а очень широкие плечи делали его еще приземистей. Свои блестящие, как серебро, седые густые волосы он, очевидно, с умыслом подстригал под ежик, надеясь казаться выше ростом. Черты его румяного, пышущего здоровьем лица были правильные, даже благородные, как у статуи. Прекрасный лоб, большие черные глаза, прямой нос и хорошо очерченный рот. Но выражение кичливого самодовольства и наигранного благодушия делало это, на первый взгляд, красивое и величественное лицо скорее отталкивающим. Я немного волновалась, поэтому, обменявшись рукопожатием с новым знакомым, молча опустилась на стул. Джачинти, как ни в чем не бывало, продолжал разговаривать с Джизеллой, будто я подошла к ним просто случайно, хотя в действительности все затевалось ради встречи со мной. «Ты не можешь пожаловаться на меня, Джизелла!» — говорил Джачинти, положа ладонь на ее колено. «Сколько времени длился наш союз? Назовем его так, хорошо? Полгода? Так вот, скажи, обидел ли я тебя хоть раз за эти полгода?» Голос у него был звучный, он медленно отчеканивал каждое слово, но старался явно не для слушателя, а просто упивался самим собой. «Нет-нет», — сказала Джизелла, опуская голову. Ей, видно, все это уже давно надоело. «Ну-ка, Джизелла, скажи Адриане», продолжал Джачинти своим ясным чеканным голосом. «Я не только не скупился платить за услуги. Давайте договоримся называть это услугами, но каждый раз, приезжая из Милана, привозил тебе какой-нибудь подарок. Помнишь, я привез тебе флакон французских духов, а в другой раз подарил тебе куклу из кисеи и кружев? Женщины считают, что мужчины ничего не понимают в дамском белье, но я — счастливое исключение. Ха-ха!» Он сдержанно засмеялся, показав великолепные зубы, безупречная белизна которых заставляла сомневаться в их подлинности.